Сирах, глава 6. «И не делайся врагом из друга, ибо худое имя получает в удел стыд и позор, так и грешник двоязычный. Не возноси себя в помыслах души твоей, чтобы душа твоя не была растерзана, как вол. Листья-то и ты истребишь, и плоды твои погубишь, и останешься, как сухое дерево. Душа лукавая погубит своего обладателя и сделает его посмешищем врагов. Сладкие уста умножат друзей, и доброречивый язык умножит приязнь. Живущих с тобой в мире да будет много, а советником твоим один из тысячи. Если хочешь приобрести друга, приобретай его по испытании и не скоро вверяйся ему. Бывает друг в нужное для него время и не останется с тобой в день скорби твоей. И бывает друг, который превращается во врага и откроет ссору к поношению твоему. Бывает другом участник в трапезе и не останется с тобой в день скорби твоей. В имении твоем он будет, как ты, и дерзко будет обращаться с домочадцами твоими. Но если ты будешь унижен, он будет против тебя и скроется от лица твоего. Отдаляйся от врагов твоих и будь осмотрителен с друзьями твоими. Верный друг – крепкая защита. Кто нашел его, нашел сокровище. Верному другу нет цены и нет меры доброте его. Верный друг – вещество для жизни, и боящиеся Господа найдут его. Боящийся Господа направляет дружбу свою так, что каков он сам, таким делается и друг его. Сын мой, от юности твоей предайся учению, и до седин твоих найдешь мудрость. Приступай к ней, как пашущий и сеющий, и ожидай добрых плодов ее. Ибо малое время потрудишься в возделывании ее, и скоро будешь есть плоды ее. Для невежды она очень сурова, и неразумный не останется с нею. Она будет на нем, как тяжелый камень испытания, и он не замедлит сбросить ее. Премудрость соответствует имени своему, и немногим открывается. Послушай, сын мой, и прими мнение мое, и не отвергни совета моего. Наложи на ноги твои путы ее, и на шею твою цепь ее. Подставь ей плечо твое, и носи ее, и не тяготись узами ее. Приблизься к ней всей душою твоей, всей силой твоею. Соблюдай пути ее, исследуй и ищи, и она будет познана тобою, и, сделавшись обладателем ее, не покидай ее, ибо, наконец, ты найдешь в ней успокоение, и она обратится в радость тебе. Путы ее будут тебе крепкою защитою, и цепи ее славным одеянием, ибо на ней украшение золотое, и узы ее гиацинтовые нити». Как одеждою славы ты облечешься ею и возложишь ее на себя, как венец радости. Сын мой, если ты пожелаешь ее, то научишься. Если предашься ей душою твоей, то будешь ко всему способен. Если с любовью будешь слушать ее, то поймешь ее. Если преклонишь ухо твое, то будешь мудр. Бывай в собрании старцев, и кто мудр, прилепись к тому. Люби слушать всякую священную повесть. И притча разумная, да не ускользает от тебя. Если увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра. И пусть нога твоя истирает пороги дверей его. Размышляя о повелениях Господа, и всегда поучайся в заповедях его. Он укрепит твое сердце, и желание премудрости дастся тебе».